Психологи выделяют некий автоматизм межполового поведения, межполового брачного поведения, который называют парадокс страсти. Это очень простая штука, о которой все мы знаем, о которой каждый из нас слышал, про которую каждый из нас может рассказать своему другу, когда друг влип. Но почему-то, когда дело касается нас и влипаем мы напрочь забываем про эту штуку и про то, как ей пользоваться. Что такое парадокс страсти? Как все устроено в наших головах? Причем в этом смысле мы устроены одинаково и женщины, и мужчины, и у тех, у других. Этот автоматизм срабатывает по нажатию кнопки, как у робота. Это некий программный код, который глубоко заложен в самые глубокие слои нашего мозга, и по нажатию на определенные триггеры запускается механизм его воздействия, и ты начинаешь исполнять ту программу, которая в тебе заложена, помимо своего желания, помимо осознания того, как все устроено, помимо своей рациональности и логики. У тебя включаются все механизмы влечения, страсти, охуения и потери головы. У тебя включается режим «хуй стоит, башка не варит», и у нее тоже включается режим «между ног течет, голова не соображает». В этом смысле мы равны, и зная этот механизм и научившись его применять, ты, с одной стороны, будешь с меньшей вероятностью влипать, а влипнув меньше на эту тему переживать и понимать, чего тебе делать можно, а чего нельзя, а с другой стороны ты поймешь, как влиять на ту женщину, на которую ты хочешь повлиять. Причем игнорировать это смерти подобно, и, конечно же, в контексте отношений, потому что я слышу частенько такую точку зрения, что вот нормальные взрослые люди, осознанные, они такой хуйней не занимаются, надо просто расслабиться и любить друг друга, если ты нашел нормальную бабу. Хуйня. Даже самая нормальная баба прошита глубоко внутри, так же, как и ненормальная. Точно так же прошит ты, я и все мы вместе на этой планете. Ну, если ты, конечно, не пришелец планеты Нибиру или еще какой-нибудь гуманоид. А если ты человек из вида Homo sapiens, то прошивка у тебя такая же. И если включается парадокс страсти, ты реагируешь. И да, самое верное, хорошее, прекрасное, умное, разумное, лояльная тебе женщина, если ты не будешь соблюдать алгоритм парадокса страсти, бросит тебя, разлюбит тебя, расхочет тебя, и она придумает очень рациональное объяснение. Ты наверняка уже знаешь, что в момент расставания она так тебя рационально нагрузит и расскажет, почему ты не прав и вам надо расстаться, хотя, конечно же, не всегда, что ты, возможно, начнешь в это верить. В такие моменты, еще раз напомню, никогда не слушай, что она говорит про отношения. Соблюдай закон общения женщины номер один. Но что же такое парадокс страсти? Все очень просто. Все дело в том, что когда один из партнеров начинает меньше внимания уделять другому партнеру, причем в любом проявлении, меньше разговаривать, реже звонить, менее нежные писать сообщения, реже писать сообщения, ставить меньше слов, смайликов, чуть меньше времени проводить вместе или совсем мало времени проводить вместе, избегать разговоров, переставать говорить те нежности, которые говорили раньше, реже заниматься сексом, реже делать комплименты, отдаляться в любом смысле, обращать внимание на других лиц противоположного пола, в человеке включается механизм влечения и страсти. И вот уже тот человек, который вчера хотел тебя бросить, начинает к тебе притягиваться обратно. Вдумайтесь, это очень важно. Когда ты начинаешь отвергать человека, в нем включается механизм, который заставляет его пытаться доказать тебе, что он достоин, и у него включается притяжение к тебе. То есть, чем дальше ты хочешь быть от него, тем ближе он хочет быть тебе. Конечно же, все очень зависит от того, в какой ситуации ты находишься в текущий момент. Если между вами чуть-чуть охлаждаются отношения, ты забеспокоился и думаешь, что может произойти что-то не то, гораздо проще вернуть все, как было. То есть в таком случае можно с 99% вероятностью все исправить, просто включив немножечко мороза, устроив ей эмоциональные качели, как это рассказывается в законах общения с женщиной. Сегодня ты добрый, нежен, завтра ты недоступен, потом у тебя дела, потом ты не отвечал, потом ты пропал, потом ты опять самый лучший и приятный. А потом ты занят, потом у тебя другие мысли, а потом ты ей не говорил комплименты, не признавался в любви целых 3 недели, и у нее опять включилось к тебе. То же самое она проделывает с тобой. Когда все было хорошо, и она клялась тебе в любви, тебе было просто хорошо, и ты даже подумывал, не впердолит ли кому-нибудь на стороне. Но как только она создает дефицит внимания к тебе, как только ты перестаешь получать постоянные подтверждения, что у вас все хорошо, у тебя включается эта хуйня. Ты начинаешь ее хотеть. И даже если ты к ней относился, ну так, ну нормально, то вдруг обнаруживаешь, что ты просто по уши влюблен. Это механизм, который работает без исключений, всегда, на всех, железно. И нет, блядь, твоя баба не особенная, на ней это тоже сработает, если ты научишься все сделать правильно. Но сделать правильно – это отдельная трудная задача. Поверь мне, это мощнейший механизм, он работает в обе стороны. Еще раз напомню, для чего тебе нужно это понимание. Во-первых, чтобы разобраться в том, как цепляет тебя, тебе будет легче сопротивляться. Нет, тебе не станет просто в одну минуту, все, я понимаю, мне теперь похуй. Нет, но тебе будет легче. Ты будешь понимать механизм того, как тебя цепляет. Тебе нужно это понять. И я очень рекомендую разобрать свою ситуацию вплоть до выписывания на бумаге всего, что тебя зацепило в какой-то конкретный момент. Заведи этот дневник, который желательно, чтобы никто и никогда в жизни не имел шансов прочитать. Распиши себя по запчастям. Сделай эту работу, ты начнешь понимать, где и как она тебя цепляет. И в следующий раз, когда она будет исполнять то же самое, она будет исполнять то же самое, потому что у каждой бабы есть определенный набор шаблонов поведения. Ты не будешь попадаться. Расскажу вам личную историю, где меня, как я уже думал, суперопытного, возрастного, продвинутого, такого, блядь, сертифицированного бледомора раскрутила на ровном месте простая фраза одной бабы, с которой я один раз переспал, ну и ничего особенного, и прошло 2 недели, я думаю, почему бы не повторить. Ну я и пишу, мухрю, как дела, туда-сюда, давай повторим. Ее ответ просто вбил мне в голову здоровенный даже не гвоздь, а саморез, как у меня все закипело. Она ответила, я не хочу планировать. Вот просто вдумайтесь, какая простая фраза. Ну что здесь такого? Вы не представляете, как меня зацепило в этот момент, и я очень четко понимал, что и как меня цепляет, но ничего с этим поделать не мог. Я не хочу планировать. Она не сказала ни да, ни нет, но дала мне понять, что она не будет бросаться волосы назад ко мне, что она знает себе цену и заставила меня бояться, что этого вообще не будет. И в эту же секунду она увеличила собственную ценность для меня в разы. Она тут же заняла сильнейшее положение. Зная это, понимая это, ты будешь вооружен мощнейшим оружием. Понимание – это уже есть оружие.